мифические образы первотворцов мира и их помощников-ныряльщиков. В монгольских мифах о сотворении мира констатируется, что сначала существовал безграничный мировой океан. Затем появляется верховное божество, Тенгри-первотворец мира, который, оглядев эту водную гладь и не найдя земной тверди для пристанища, задумывается над вопросом о сотворении Земли. Поскольку материал для земной тверди следовало извлечь со дна океана, для этого необходимо было туда нырнуть. В это время появляется помощник первотворца мира, ибо последний начинает искать и находит себе помощника – сотворца мира. Именно об этом повествуется в варианте монгольского мифа о сотворении мира, записанного Григорием Николаевичем Потаниным и взятого нами за основу при изложении мифологической концепции монгольской космологии. В то время пребывания на небесах божество Тенгри Очермани, или Очурмани, взглянул с небес вниз и подумал: «Хорошо бы вместо этого безбрежного океана сотворить землю. Но одному мне с этим делом не справиться, мне нужен помощник». Такого помощника, соучастника сотворения мира, Очермани нашел в лице мифической птицы Цагаан Шунгут, что означает «белая птица-ныряльщик». Когда соучастники сотворения мира приблизились к водной глади, они увидели гигантскую лягушку. «Плыви к той лягушке», — приказала Очермани птица Цагаан Шунгут. «Притащи ее сюда и переверни вверх пузом. Я посижу у нее на животе, а ты тем временем донырни до дна и принеси мне оттуда горсть другую земли. При необходимости вспоминай меня, и тогда нам удастся свершить задуманное». Птица Цагаан Шунгут выполнила первое поручение Очермани, притащила ему гигантскую лягушку, которая превратилась в помост для Тенгри, первотворца мира, а затем и в опору сотворенной земли. Когда же птица-ныряльщик нырнула и добралась до дна океана, она не смогла схватить даже горсть, твердой как камень земли. «Это же не я решила взять со дна горсть земли», — подумала она. «Это Очермани приказал мне взять и принести ему горсточку». Едва так подумав, птица-ныряльщик с легкостью взяла со дна полную горсть земли и тут же поднялась на поверхность океана. Птица-ныряльщик Цагаан Шунгут попыталась было сотворить землю самостоятельно. Но ее попытка оказалась неудачной по причине того, что Тенгри Очермани не были произнесены магические заклинания, необходимые для успешного осуществления задуманного. По этой причине птице-ныряльщику пришлось еще раз нырнуть за новой горстью земли. На этот раз Тенгри, первотворец мира, высыпал на лягушку, принесенную птицей-ныряльщиком, горсть земли и прочитал заклинание. Тут же под ними стала образовываться земная твердь, фундаментом которой и стала эта гигантская лягушка. В различных вариантах монгольского мифа о сотворении мира выступают два или три творца-демиурга. Так, в рассматриваемом нами варианте, это божество Тенгри Очермани, Очурмани, и птица-ныряльщик Цагаан Шунгут. В алтайском варианте – Улган и Эрлек. В бурятском варианте – Эсэгэ Малаан Тенгри, Ойхархан, Эхэ Бурхан, Эхэ Йохэ Бурхан, Сомбол Бурхан. Причем в каждой группе творцов инициатором сотворения мира, Тенгри первотворцом мира, является Всевышнее Божество, Очермани, Эсэгэ Малаан, Улган, а остальные его помощники, соучастники сотворения мира. Главенствующую роль божеств Тенгри в сотворенном мире не признали демоны, а также обиженные первотворцами их помощники, соучастники сотворения мира. Шулмас в халхасской версии, Архан Шудхер в бурятской, Эрлаг в алтайской, которые пытались покончить с божествами Тенгриями, первотворцами мира. Вот что об этом повествуется в халхасской версии. После сотворения земли двое ее творцов присели отдохнуть, да и заснули, хотя в прежние времена они не знали, что такое отдых и сон. В этот момент явился демон Шулмас. Увидев двух творцов, которые лежали на клочке только что сотворенной ими земли и спали, Шулмас решил сбросить их в океан вместе с сотворенной ими пядью земли. Однако едва он схватился за край земли и хотел сбросить ее вместе с творцами в воду, края воды рядом не оказалось. Тогда Шулмас сгреб двух творцов в охапку и побежал за удаляющимся от него краем воды. Сотворенная земля так быстро расширялась, что Шулмас не смог догнать отступающую воду. Когда демон и вовсе выбился из сил, он просто бросил творцов на землю и был таков. Пробудившись от глубокого сна, Ачермани сказал своему помощнику: «Когда Шулмас хотел нас сбросить в воду и утопить, земля нас защитила». Заметим, что в различных версиях мифа о сотворении мира повествуется не только о противоборстве между божествами-творцами и демоном, как в халхасском варианте, но и между первотворцами мира и их помощниками. Трении между ними начали возникать еще в процессе сотворения Земли. Так, в халхасском варианте мифа конфликт между первотворцом мира Ачермани и его помощником птицей-ныряльщиком Цагааншунгудом возник из-за желания божества Тенгри заставить своего помощника беспрекословно выполнять его приказы. А в алтайском варианте мифа конфликт возник между богиней-творцом Улган и ее помощником Эрлогом, выступавшим здесь в роли ныряльщика. Эрлок нырнул в воду и на дне нашел гору. Он оторвал от нее кусок земли и набил ею свой рот. Вернувшись на поверхность воды, Эрлок выплюнул землю на ладонь богини-творца Улган. Та разбросала эту землю по поверхности воды, и образовалась земная твердь. У Эрлога же между зубами забились остатки земли. Тот сплюнул их на только что сотворенную землю, после чего на ней появились качковатые, болотистые места. Улган страшно разгневалась и стала упрекать Эрлога за то, что по его вине гладкая поверхность земли местами стала неровной, холмистой. «Чтобы духу твоего на этой земле больше не было», — вскричала разгневанная богиня-творец. Подобные трения впоследствии переросли в непримиримые противоречия. О том, как это происходило, повествуется в одном из бурятских вариантов мифа о сотворении мира. С.Г. Малаан Тенгри, Ойхайрхан, Эхайрхан в монгольских мифах, и Архан Шудхер, то есть Арахан Зетхер, договорились втроем сотворить мир. Архан Шудхер с внешнего моря, то есть океана, принес во рту землю. Творцы сотворили землю идеально гладкой, как стол. На вопрос Архан Шудхера, какая часть сотворенной земли полагается ему, его сотоварищи посулили ему лишь клочок земли, на котором он мог только стоять, опираясь на палку. Тогда Архан Шудхер в сердцах воткнул в землю свой посох, и из проделанной им ямки наружу поползли различные насекомые. Спохватившись, С.Г. Малаан Тенгри заткнул эту дыру тлеющей головешкой, чем предотвратил появление насекомых на земле. Ситуация, описанная в бурятском варианте мифа, развита в алтайском варианте, в котором Эрлок, как участник сотворения, просит у богини Улган свою долю сотворенной земли. Та сначала не хотела ему ничего давать, потом разрешила взять ему пять земли на кончик его посоха. Рассерженный Эрлок проткнул землю своим посохом и через образовавшееся отверстие исчез под землей. В алтайском варианте мифа кажущееся несправедливым распределение земли оправдывается только намеком на злоумышленность Эрлога. Во всех вариантах монгольского мифа о сотворении мира логично и ясно растолковывается, что земля принадлежит первотворцам мира, а преисподняя — Эрлогу. При этом подземное царство противопоставляется земной жизни, где обитают только красивые, светлые существа. Наоборот, существа, живущие в преисподней, где господствует вечная тьма, вызывают ужас и страх. Таким образом, представление первобытных людей о подземной и земной жизни объективно отражает явление живой природы. Но персонификация и олицетворение первопредка и творца мира или его врага, разрушителей жизни, естественно, имеют фантастический характер. Их божественный или демонический образ присущ мифологическому мышлению кочевников-монголов той далекой эпохи.